За 12 дней Урусим к Заре привыкла. Разговаривать они не могли, но научились понимать друг друга. Если надо было что-то сказать, Зара рисовала на полу щепкой. Пленница кивала или качала головой. Иногда она плакала. А то вдруг медленно зашевелит губами. Должно быть, пела какие-то грустные песни. Даже жалко, что Зара их не слышала. Судя по лицу девушки, песни были красивые. Бежала к ней Зара, запыхавшись. Но листок дала не сразу. Сначала нарисовала на земле трех всадников и одну пустую лошадь. Показала на нее пальцем. «Это для тебя». Но Урусим не поняла. Пришлось нарисовать офицера. Лица у Зары получались не очень, потому что изображать людей – грех. Всякий раз она немножко боялась, не прогневается ли Аллах. Но все равно рисовала. Конечно, только чтобы никто не увидел. Кажется, получилось похоже. Плоская, круглая шапка, лицо с острыми язычками волос на висках и смешными усами. Пленница побледнела. Сначала схватилась за сердце, потом вцепилась Заре в руку, что-то быстро заговорила. Вместо ответа получила письмо. Теперь наоборот, вся порозовела, само собой заплакала. Она вообще чуть что пускала слезы. Обняла Зару, зачем-то прижалась к ее щеке и несколько раз мягко укусила губами. «Это еще что такое?» Должно быть, брат написал, что она должна ответить. Или, может, она сама догадалась. Урусим перевернула бумагу на чистую сторону, взяла у Зары деревянную палочку и очень быстро, еще быстрее, чем офицер, застрочила, иногда даже не успевала слезу смахнуть. Никогда еще не преодолевала Зара стену так быстро. Горной козой скарабкалась на верхушку, шустрой змейкой спустилась. «Вот», — сунула она аварцу письмо, — «давай, ангела». «Погоди, а откуда ты взялась? Я все время смотрел на ворота, но ты появилась с другой стороны». Она коротко объяснила про свой лаз. «Покажи, где». «Ну уж нет, дай сначала погладить ангела». Внезапно она испугалась, что он ее обманет. Но ангела ей дали. Он спал и не проснулся, когда Зара осторожно прижала его к груди. Ангел был белый. От пушистого его тельца исходило еле заметное нежное трепетание. Краем глаза Зара видела, как офицер читает послание своей сестры, время от времени делая то же, что та сделала с щекой Зары, прижимался ртом к бумаге, как будто присасывался к ней губами. Очевидно, это у них такой знак приязни. Она сделала то же ангелу. Было щекотно. «Хватит!» – Голбацы взял ее за руку, а ангела убрал обратно за пазуху. «Теперь показывай, где ты спустилась». Ведя его, Зара подумала, что он точь-в-точь заколдованный султан из сказки, такой же страшный, но возле сердца спит ангел. Разве станет ангел спать на груди плохого человека? Показала, где лезть вверх. Он тоже попробовал, но сначала положил на землю ангела, чтобы ненароком не выпал. Карабкался аварец ловко, не хуже, чем Зара. Она одобрительно пощелкала языком. А ангел проснулся и стал тереться о ее ногу. Он был Зарой доволен. Отметил это и Голбацы. «Видишь, ты сделала благое дело», — сказал он, спустившись. Его взгляд уже не казался ей страшным. Немножко еще заколдованным, но нет, не страшным. «А можешь сделать еще больше? Помочь вам выкрасть сестру офицера?» «Не выкрасть, спасти!» Зара прищурилась. То, что никто не спросил про волшебную палочку, говорило о многом. «Кажется, тут удастся получить кое-что поценнее». «Я могу перелезть через кольцо. Ты тоже сможешь, если я покажу, как». «Но Урусим слабая и неловкая. Она свалится. Если только один из вас, самый сильный, привяжет ее к своей спине, мы сделаем это. Проведи нас к ней, когда настанет ночь». Теперь, когда он понял, что дело исполнимо, его черные глаза загорелись. Такими они понравились Заре еще больше. Никакой он был не урод, просто она раньше на него неправильно смотрела. «Чем заплатишь, если я помогу?» Зара выставила вперед правую ногу и подбочинилась. Так обычно становился Роувбек, когда выходил за ворота поторговаться с заезжими абреками. «Что хочешь, проси», — ответил он, И спохватился. «Только ангела не отдам. Это все равно, что отдать душу». Она кивнула. «Понимаю. Если б султан отдал своего ангела, сердце его снова увяло бы». «Хорошо, пусть ангел останется у тебя. Но поклянись Аллахом, если я отведу вас к Урусим, ты возьмешь меня с собой». Он очень удивился. «Нельзя. За пленницей люди Роуфбека будут гнаться день или два, потом отстанут. Ведь 5000 они уже получили. Ты и другое дело. Лишиться воспитанницы для Аталыка несмываемый позор. Хуже, чем потерять родную дочь. За тобой они будут гнаться до самого края гор и обязательно догонят, если мы будем с двумя девками. Они будут гнаться за вами только до края гор, а я пойду за тобой до края света». Заре казалось, что это не она сама, а кто-то другой ее голосом говорит. «Хоть на край бездны, где нет людей, кроме урусов. Мы будем там жить втроем, ты, я и твой ангел». «Ты женой, что ли, моей хочешь стать?» Наверное, Галбасы совсем никогда не улыбался, поэтому улыбка у него и вышла такая особенная, как ни у кого на свете. «Не сейчас, я же не дура. Года через два, когда вырасту тебе до плеча». Он задумчиво смотрел на нее и больше не улыбался, а она терпеливо ждала. «Из тебя может получиться хорошая жена», — наконец промолвил он. «Если б я знал, что на свете есть женщины, с которыми можно разговаривать одними губами, без голоса, давно бы на такой женился». И засмеялся. А смех у него был еще лучше, чем улыбка, хоть звука Зары и не слышала. «Я должен посоветоваться с Аксыром». Зара на миг опустил глаза. «Потому что девушке нехорошо учить мужчину, как ему поступить». «Зачем тебе советоваться? Что тебе эти люди? Отдай ему Русим, а мы уедем втроем». «Молодой мне никто, а старый мой кунак». «Тогда понятно. Он кто?» Простой вопрос вызвал у Галбаса затруднение. «Он сумасшедший. Я не знаю, как он дожил до седых волос и не погиб. Его, наверное, Аллах хранит, как он хранит дервишей, у которых в груди пылает огонь. Суди сама. Я давеча подошел к нему и сказал, что нам очень повезло. Приемная дочь Рауфбека у нас в руках. Надо ее украсть и обменять на пленницу. Чего проще?» «Ты хорошо придумал, ты такой умный». «Тут и думать не надо». А он сказал: «Нет, нет и все». «Ты прав, твой Аксыр сумасшедший. Но я рада, что он сказал нет. Я не хочу, чтобы ты меня менял». Галбаци про это не стал говорить. Нахмурился, велел в полночь спуститься к этому месту. «Ты не бойся, я вещей с собой не возьму. Что я, не знаю, когда погоня лишний вес ни к чему», — сказал на прощание Зара. «Гляди только, не обмани меня. Предатели в аду пауков едят». Остаток дня она провела в блаженном ожидании. Что Галбаци ее обманет, она на самом деле и думать не думала. Как же он обманет, если у него ангел за пазухой? По той же причине, из-за ангела, не тревожилась, удастся ли побег. Знала, все устроится. И все устроилось. Предупреждать Урусим Зара не стала. Напугается, разревется, принесет ей на ужин и сразу догадается, что-то не так. Единственный человек во всем ауле, с кем хотелось попрощаться, была она, Нана. Но сделать этого Зара не могла. Поэтому она поступила, как Назифа. Ночью, когда все спали, отрезала одну из своих косичек и положила Нане в чувяк. Утром будет обуваться, найдет и поймет, что это на память. В полночь, то есть через 3 часа после захода, Зара уже ползла вниз по обрыву. За последние месяцы она столько раз проделывала этот путь, что ноги и руки сами находили все выступы и впадины. Ее ждали в условленном месте двое – Галбаци и Аксыр. «А где ее брат?» – спросила она. Галбаци наклонился к самому ее лицу, иначе она не разглядела бы губ. «Он попробовал подняться, не получилось. Мы оставили его приготовить лошадей, а девушку понесет Аксыр. Он сильнее и ловчее меня». «Ты просто хочешь почтить старость», — засмеялась Зара. «Никто не может быть сильнее и ловчее тебя». Наверх они лезли сначала медленно. Она показывала, как. Потом мужчины привыкли и уже не отставали. На гребне кольца они задержались, глядя на спящий аул, в котором не светилось ни одного огонька, и только поблескивали под луной плоские крыши. Спустились. На чужих могли залаять собаки, хотя они в Джангизе были ленивые и не очень нюхастые. Но все же Зара велела спутникам остаться под скалой. Сама же легкими, не ведающими усталости ногами понеслась в аул. Разбудила Урусим, поманила за собой. Та что-то спрашивала, но Зара только успокоительно кивала. «Да, да, я веду тебя к брату, только не шуми!» Не такая уж она оказалась трусиха, золотоволосая девушка. Бежала не отставая и совсем не плакала. А когда увидела, кто ее ждет, стала словно выше ростом, раскинула руки, как соколица крылья, и бросилась Аксыру на грудь. Лунный свет упал на лицо старика. В серебряном луче оно показалось Заре совсем молодым. Поднимались вверх быстрее, чем потом спускались. Так всегда бывает. Привязывать девушку не стали. Она и так очень крепко обхватила Аксыра за шею, прижалась к его спине, а когда могла, помогала, опираясь ногами. Старик действительно оказался очень сильный. Даже не стал устраивать передышку на вершине. Сразу захотел лезть вниз. И правильно, времени оставалось немного. Летом рассветы ранние. Офицер уже держал в поводу 4 лошадей. Он не стал обнимать сестру, как ждала Зара, а просто подбежал, что-то проговорил, схватил ее руку обеими своими и прижал к губам. Наверное, она была старшей сестрой. «Мы не поедем через ущелье», — сказала Зара. «Она уже все придумала. Там нас быстро догонят. Я знаю тропу, по которой чужие не ходят. Она кружная, но зато никто не станет нас искать. Объясни Аксыру. Если она кого и боялась, так это старика. Вдруг он не захочет ее брать с собой. Он ведь Заре ничего не обещал. А Колбаца его чтит, спорить не посмеет». Про тропу Зара сказала еще и поэтому. Ее вместе с Урусим посадили на 4-ю лошадь. Тронули шагом, после перешли на рысь. Обмотанные тряпками копыта мягко ударялись о землю. Ночной ветерок дул Заре в лицо, над головой мигали звезды. Назад, на темную громаду кольца, она ни разу не оглянулась. Остаток ночи и утра они двигались гуськом по горной тропе. Зара шла впереди, остальные ехали следом. Только офицер спешился и вел лошадь своей сестры за узду. Преодолев хребет, до следующего перевала добрались вскачь. Когда узкая дорога вновь пошла на подъем, Голбаце, он ехал замыкающим, вдруг слез с коня и вынул из чехла винтовку. Зара все время оглядывалась на него. «Ты что?» — крикнула она. Он молча показал вниз. Через низину, скорой рысью, неслась вереница всадников. Острый взгляд Зары распознал по белой шапочке Нану, хоть она и сидела в седле так же, как мужчины. Нана была слишком умная и хорошо знала свою приемную дочь. Догадалась, что та ушла по доброй воле и поведет чужаков хитрой тропой. Плохо. Аксыр тоже спешился, лег за большой камень и стал раскладывать патроны, вынимая их из газырей. Место, чтобы отстреливаться, было очень удобное. Зару пересадили на одну из освободившихся лошадей. Вместе с офицером и Урусим они поскакали дальше, до перевала. Там была ровная, хорошо укрытая площадка. Сначала Зара не поняла, почему они не скачут дальше, но потом догадалась. Следующая долина широкая. Чтобы добраться до леса, где много троп, нужно оторваться от преследователей на несколько часов, иначе увидят сверху и все равно догонят. Нужно ждать темноты. Золотоволосая несколько раз вздрогнула. Должно быть, снизу доносились выстрелы. Пока офицер ботовал лошадей и устраивал сестру в укромном месте, куда не залетит случайная пуля, Зара смотрела, как идет перестрелка. Нана, конечно, не погнала джигитов под огонь. Они слезли с коней, рассыпались полукругом и потихоньку перебежками карабкались по склону. Аксыр с Голбаци постреливали, чтобы джангисцы не лезли слишком быстро. С той стороны не поднималось ни одного дымка. Не хотели зря тратить заряды. Вот Голбаци, пригнувшись, перебежал выше, а Аксыр в это время выстрелил. Потом сделали наоборот. Отступил старик, а выпалил аварец. «Ага», — сообразила Зара, — «так они поднимутся до самого перевала, а к нему преследователям близко не подобраться, потому что перед площадкой голый откос в целых 100 шагов. Но как Аксыр и Голбаци сами преодолеют это открытое место?» Оба просто побежали вверх зигзагами, и Заре впервые стало страшно. Вдруг пуля попадет в Голбаци. Офицер приложился к винтовке, готовый стрелять, если кто-то высунется, хотя расстояние для хорошего выстрела было слишком большое. К дулу ружья у руса была приделана странная медная трубка. Но джангисцы по-прежнему не открывали огня. Она догадалась. Боятся палить вверх, не задеть бы приемную дочь Рауфбека. И страх сразу прошел. Они все снова были вместе. Галбаци немножко запыхался от бега, а Ксыр нисколько. Он стал что-то говорить, остальные молча слушали. «Ждем темноты», — объяснил Галбаци. «Потом мы с ним задержимся, а вы поскачете вниз. Не бойся, мы оставим себе двух самых резвых шалухов, уведем твоих аульцев другой дорогой, а потом уйдем скачь, не догонят». Замысел был хороший. Без женщин на быстрых конях они, конечно, уйдут. Только плохо они знали Нану. Сам Рауфбек, будь он здесь, не придумал бы умнее. Еще не стемнело, когда от скалы, под которой сидели беглецы, полетели крошки. Урусим сжалась, открыла рот, обхватила голову руками. Зара поняла, по ним стреляют. Но откуда? Не с неба же. Оказалось, джангисцы зря времени не теряли. Они вскарабкались на круглый утес, торчавший примерно в 200 шагах от перевала. Оттуда площадку, наверное, было видно, как на ладони. Если б стрелки захотели, уложили бы всех первым же залпом. Это они нарочно взяли прицел выше. На утесе поднялась знакомая фигура, махнула рукой, в которой белел платок. Это была Нана. Она что-то крикнула, но издали Заре, конечно, было не разобрать. «Что, что?» — дернула она Галбаца за рукав. «Говорит, отдайте девочку, не то всех перебьем». Он тоже встал, приложил руку ко рту. Зара была с другой стороны и прочла по медленно движущимся губам. «Только суньтесь, прикончим девочку!» Рывком поставил Зару на ноги, приставил ей к горлу кинжал. «Не бойся», — сказал он, — «это я для виду». «Я и не боюсь, но теперь мы не можем уйти, ночи лунные. С такого расстояния они в два счета прикончат вас с Аксыром и офицера. Скажи всем, чтоб прижались ко мне ближе». Он поговорил немного с Аксыром, снова стал кричать, но теперь приложил ко рту левую руку, в правой был кинжал, и Зара ничего не разобрала. Нана ему отвечала. Переговоры продолжались долго. Пока Галбаца не смотрит, Зара сунула руку ему за пазуху, гладила ангела, а один раз погладила твердую грудь своего будущего мужа. Наконец солнце уже садилось, на чем-то условились. «Придется тебя им отдать. Сама видишь, другого выхода нет», — сказал Галбаци. «Уговор такой. Все, кроме нас, с тобой уходят. Мы должны развести костер и сидеть все время на виду. С первым лучом солнца я стану пятиться вон к тем камням, держа тебя на прицеле. Там сяду на коня. Они обещают, что не станут преследовать. Наверное, обманут, но это все равно. Вряд ли кто меня догонит. А кто догонит, пожалеет». Зара, что было сил, сдвинула брови. Не хватало еще расплакаться, будто какая-нибудь Урусим. «Я свое обещание помню», — продолжал Галбаци. «Подрастешь, приеду за тобой». «Отец не отдаст меня Абреку». Он пожал плечами. «Выкраду. Ты ведь не будешь сопротивляться. Закон тебе известен. Если девушку не смогли вернуть в течение дня и ночи, она становится законной женой похитителя». «Нам нельзя расставаться». Зара взяла его за руку, жесткую и горячую. «Я придумала лучше. Мы их обманем. Ты завернешь меня в бурку у них на глазах. А потом, когда луна зайдет за тучу, я потихоньку выскользну. Знаешь, какая я ловкая? Никто не заметит. Пусть Аксыр оставит внизу не одну лошадь, а две». «Ты такая же умная, как твоя Нана», — он восхищенно покачал головой. «Так и сделаем». Костер получился неважный. На перевале росли лишь чахлые кусты. Но тепла от него хватало, а света было даже многовато. Укутанная буркой Зара смотрела на своего жениха. Он сидел к ней вплотную, держа у ее горла кинжал, чтоб джангисцам не вздумалось подкрасться в темноте. Другой рукой время от времени он поглаживал Зару. Условились, что она уйдет за час до рассвета, когда скроется луна. Если б только не тепло, исходившее от его руки, если б не мечты о том, как они будут жить втроем на краю света. Между мечтой и сном граница такая хрупкая, ее почти нет. Сначала Зара думала, какой у них будет дом. Потом увидела его, как наяву. Белый-белый, и все стены разрисованы чудесными узорами. Но это она уже спала. А когда проснулась, Галбаца не было. Он ушел. А Зара не могла этого услышать. Даже если джангисцы по нему стреляли. Прозрачный воздух дрожал радужными искорками. Из-за гор поднималось солнце. Зара скинула бурку, поднялась. К перевалу бежали джигиты, впереди всех Нана. И Зара не могла удержаться, горько заплакала. Опять она была одна на всем свете. Что-то коснулось ее щиколотки. Посмотрела вниз. Ангел. Выгибая изящную спину, он терся о чувяк и зевал. Колбаца оставил Заре того, кто грел его сердце. Значит, он обязательно вернется за невестой и за своим ангелом. Прекрасное создание вновь открыло ротик, и вдруг раздался небесный звук. А потом на Зару обрушилось много-много звуков. Посвистывал ветер, шипели догорающие угольки костра. Звонкий голос кричал: «Зара, доченька, ты жива!» Пропел ангел, и мир избавился от немоты.